Глава вторая. Алое великолепие. Я сидела в облюбованном кресле, раздраженно постукивая свернутым в трубочку свитком по колену, и хмуро смотрела на развешанные по спальне наряды. Мои собственные. Белое шелковое платье, голубое шифоновое, теплое фиолетовое и дорожное серое. Еще скромное зеленое на мне и строгое черное на подоконнике. Все. Самое красивое, ярко-красное, с расшитым золотой нитью корсажем, исчезло из сундука, пока я завтракала. И взяли его, скорее всего, служанки, а они и шага не делали без приказа хозяина. Подло. Спускаясь утром в обеденный зал, я наивно полагала, что там нас ожидает компания потенциальных невест Дария, приехавших на отбор. Но его высочество, похоже, разослал приглашение не только претенденткам, но и благодарным зрителям, жаждущим хлеба и зрелищ. Так что гостей, к моему огромному удивлению, оказалось аж 155 человек, включая мачеху, сестру и меня. Чтобы унять волнение, я пересчитала их всех дважды и даже попыталась некоторых запомнить. Лорды и леди, собравшиеся за столом, пребывали в предвкушении маскарада, стартующего сегодня в полночь. В полночь! Ха! Как раз когда мне, как обозначено в первом пункте пресловутого списка, нельзя покидать комнату без сопровождения. Только желающих отвести меня за ручку на бал я что-то не замечала. На меня искоса поглядывали все, кому не лень, но ни один кавалер из сидящих поблизости не предложил пойти с ним на маскарад. Да что там маскарад? Они даже разговаривать со мной не решались, сводя любой диалог к вежливым «да», «нет», «что-нибудь подать, леди?» Я точно знала причину такого поведения. Она, то есть он, восседал во главе богато сервированного стола рядом с принцем, охотно любезничал с красавицами, увешанными драгоценностями, как новогодние елки гирляндами, лениво отвечал на вопросы мужчин и бросал на меня насмешливые взгляды, понимающе улыбаясь. «Ладно, ваша светлость, я не гордая. Приду с кошкой». Выкинув из головы воспоминания о завтраке, я вернулась к выбору платья, потому что маскарадный костюм, принесенный служанкой, был ужасен. Второе обещание, данное ночью, Элларик тоже выполнил, чтоб ему везде не калось. Как и перечень запретов, костюм беременной стрекозы с романтичной надписью на коробке «Лунная фея» вызывал во мне жгучее желание послать доброго няня в неведомые дали, потому что иначе, как издевательством, я все это назвать не могла. 15 пунктов в списке. 15! И ни одного объяснения по ним. А ведь после завтрака я честно пыталась поговорить с его светлостью и прояснить хотя бы неприязнь к Алому. Попросила уделить мне всего каких-нибудь 10 минут. Но герцог предпочел проводить пышногрудую брюнетку в библиотеку, куда ей внезапно приспичило попасть, причем именно в его компании. Мне же небрежным тоном бросил «позже, Мика», как собачке какой-то, или служанке. Гад! Если таким образом опекун пытался вынудить меня отказаться от бала, он просчитался. «Теперь я пойду туда ему назло!» И точно не в наряде толстобрюхого насекомого. «Белое или голубое?» Переводя взгляд с одного платья на другое, пробормотала я. «Что думаешь, Гелла?» Сидевшая на подлокотнике кошка громко фыркнула и тоже начала постукивать. Не свитком, хвостом. Похоже, оба варианта ей не нравились. «Фиолетовое?» — с надеждой спросила я. Не хочется просить наряд у Глории, да и не факт, что она одолжит. А больше обратиться не к кому. Гелла молчала, и я рискнула предложить последнее. «Может, тогда черное? Как тебе?» Прищурившись, я уставилась на траурных оттенков атлас с едва заметным серебристым узором. «Если найти полумаску в цвет. Мр! Недовольно мявкнула киса. Запрыгнув на спинку кресла, она принялась старательно царапать коготками дверь. «Хочешь уйти?» Вздохнула я, решив, что замучила бедное животное глупыми вопросами. «Мр!» — повторила кошка, в ожидании посмотрев на меня. «Когти точишь?» «Мр!» И взгляд такой выразительный, что я почувствовала себя глупо. «Эта дверь заперта. Прости!» — сказала грустно. «Я могу открыть тебе ту, что ведет в коридор. Надо?» Кошка демонстративно закатила глаза, снова фыркнула и с еще большим рвением принялась драть деревянную поверхность. Заинтересованная ее действиями, я встала и, навалившись, отодвинула тяжелое кресло вместе с хвостатой пассажиркой в сторону. Затем взялась за прохладную бронзовую ручку и медленно потянула ее на себя, слабо веря в чудо. Удивительно, но оно свершилось. Дверь поддалась, открывая моему взору тускло освещенную лестницу, ведущую как вверх, так и вниз. Радостно мяукнув, белоснежная проводница спрыгнула на ступени и, оглянувшись, махнула хвостом, будто приглашая. Я колебалась всего пару секунд, не кстати вспомнив про обилие запретов в списке, который до сих пор сжимала в руке. Нетерпеливо высказалась Гелла, убегая вниз. Я бросила свиток на кровать рядом с костюмом феи и последовала за ней. В конце концов, на прогулку по тайным лестницам его светлость вето не накладывал. Через 5 минут. Лестница закручивалась спиралью, уводя нас все ниже и ниже. Фонари тускнели, и двигаться приходилось практически на ощупь. Поначалу я думала, что мы спешим на первый этаж или во двор, мало ли какие там дела у кошки, но вскоре поняла, моя хвостатая компаньонка нацелилась на подземелье, упомянутое в пункте номер 11. От любопытства воспряла духом, почуяв близость тайны. Инстинкт самосохранения не подсказал ничего. По-хорошему, мне, как благопристойной леди, следовало развернуться и, подхватив юбки, отправиться назад в комнату, пока не поздно. Однако я так сильно была обижена поведением герцога, что ноги сами понесли навстречу приключениям. Духи-свидетели, по собственной инициативе я бы туда не сунулась, но Гелла уверенно бежала по ступеням, не забывая оглядываться и призывно мяукать. Запрет пробудил азарт, обида за проклятый список и украденное платье, жажду мести. Все это благополучно победило страх перед неизвестностью. Я прекрасно понимала, что могу вляпаться в плохую историю, следуя за белой проводницей, в полумраке напоминавшей пушистого кролика, но продолжала доверять кошке, с которой успела сдружиться за какие-то несколько часов. Мама она моя или нет, неважно. «Гелла не причинит мне вреда». «Не причинит ведь, да?» «Мр!» Раздалось из темноты, и я решительно преодолела последние ступени, чтобы открыть очередную незапертую дверь. В груди заворочилось подозрение, будто кто-то специально позаботился об отсутствии препятствий на нашем пути. «Но кто?» Мысль, что все это коварный план опекуна, жаждущего поймать строптивую воспитанницу на горячем, а кошка его тайный агент, внедренный ко мне, удручала. Гелу же подобные вопросы не занимали. Она шустро семенила по широкому коридору с коваными подставками для фонарей и тяжелыми дубовыми дверями в полтора моих роста, подметала хвостом чистый пол и время от времени тихо мяукала, поторапливая меня. Я старалась ступать как можно тише, чтобы эхо не подхватывало стук каблуков. От этого начинало казаться, что мы тут не одни. Сердце учащенно билось, дыхание перехватывало. Жажда новых открытий боролась с малодушным желанием плюнуть на все и вернуться в относительно безопасную спальню. Вдруг герцог не глумился, а по-настоящему беспокоился обо мне, составляя список. Что если мама не права? Мяу. Словно почуяв мой настрой, уверенно заявила кошка. «Да иду я, иду!» Тихо вздохнув, я схватила с одной из подставок зеленый фонарь, решив, что свет мне в путешествии не помешает. Целью Геллы, как выяснилось, был небольшой темный зал с пустым каменным бассейном и засохшим зимним садом, опутанным паутиной. Посреди жутковатого антуража стояла полуразрушенная беседка, внутри которой, точно одинокая свеча, горел золотистый огонек. Единственный на весь зал. Кошка постояла немного, завороженная, глядя на него, а потом нырнула под пыльную завесу невесомых вуалей, сплетенных незримыми пауками. Думать о том, что их размеры могут оказаться внушительными, не хотелось. Мне вообще сейчас думать было вредно, потому что страх, подавляемый до сих пор, снова набирал силу. Я стояла одна, не считая кошки, в подземелье, причем в запретном, посреди похожего на склеп помещения, и понятия не имела, что тут забыла. «Мяу-мяу!» — раздалось из беседки. «Снова зовет? И как поступить? Поддаться трусости, которую куда приятнее называть осторожностью, или пойти и дальше на поводу у разыгравшегося любопытства?» «Мру!» Отринув сомнения, я переступила границу мертвого сада и, раздвигая руками паутину, медленно двинулась вперед на свет яркой звездочки, горевшей в полумраке. «Что здесь, Гела?» — спросила шепотом, входя в беседку. Зеленый луч фонаря добавил холодных красок к каменному строению. «Это...» — я запнулась, в изумлении глядя, как из маленькой искры, похожей на один из магических светлячков, которыми герцог жонглировал ночью, вырастает женский силуэт. «Ты кто?» Вырвалась из внезапно пересохшего горла. «Разве не понятно?» — ответила полупрозрачная девушка, улыбнувшись золотыми губами. Мне показалось, что кошка синхронно с ней приоткрыла рот, но мяуканья я не услышала. «Привидение?» — уточнила на всякий случай. «А то вдруг она какое-нибудь жуткое проклятье с человеческим лицом, говорят черные маги, весьма изобретательны в своем колдовстве». Незнакомка и Гелла кивнули, опять одновременно. Агрессии светящаяся леди не проявляла, сидела на скамье, расправляла тонкими пальцами складки пышного платья, смотрела на меня и гладила кошку. Та довольно щурилась и выгибала спинку, будто и правда ощущала прикосновение призрачных рук. На этот раз девушка с Геллой движения друг друга не дублировали. «Какой старый замок без собственного привидения?» Тихо рассмеялась неприкаянная душа, не нашедшая путь в загробный мир. «Присаживайся, Мика», — сказала она. «Поговорим». «Мика?» Я медленно опустилась на соседнюю скамью, неотрывно глядя на эту странную парочку. Получается, призрачная леди, бывшая хозяйка Геллы? Но почему она до сих пор здесь? Что помешало ей уйти к Эрагону и ждать там своей очереди на перерождение? Неужели не смогла оставить кошку? «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Я же привидение, мне положено знать все». «А почему ты в замке, а не...» «Захотелось», — перебила она. Глаза ее полыхнули золотом, губы дрогнули, а пальцы стиснули белую шерсть, пройдя сквозь тонкие волоски. Гелла не возмутилась. «Кто ты? Кем ты была при жизни?» «Кем была, тем и осталась», — уклончиво ответила она. «Зови меня Лизой». «Просто Лизой?» «Да, я же зову тебя просто Микой». Железная логика, однако. «Ты хозяйка Геллы?» Они посмотрели друг на друга, потом снова на меня, после чего Лиза ответила. «И да, и нет». «Как это?» — нахмурилась я. «Кошка, мои глаза и уши». Понятней не стало. «И что же тебе от меня надо, Лиза?» — осторожно поинтересовалась я, продолжая жадно ее разглядывать. «Воспитанные леди так себя не ведут, но мне простительно. Я никогда раньше не видела неприкаянную душу, только байки о них слышала, которые все чаще напоминали страшилки. Как на такое чудо не поглазеть? Тем более золотая девочка меня ничуть не пугала, раз кошка ее не боится, и я не буду». «Мне от тебя ничего. Пока что. А вот тебе от меня кое-что требуется. Что-то очень важное и нужное». «Что же?» — прищурилась я, бросив короткий взгляд на Геллу. Та сидела с отрешенным видом и полузакрытыми глазами. Неужели задремала? «Платье, полагаю. Какой маскарад без карнавального костюма? Откуда ты...» Я замолкла, понимая полную абсурдность своего вопроса. «Она же дух, невидимка, бесплотное существо, способное проникать сквозь стены». «Мика, я же сказала, она...» Девушка вновь погладила кошку. «Мои глаза и уши. Мы с ней связаны магией. Так понятней?» «Тогда почему ты не появилась в спальне и не поговорила со мной там?» «Потому что запрещено». Лиза недовольно поджала губы. «Бездна! Да его светлость не только со мной, похоже, лютует. Стоп! А она часом... Не его бывшая ученица, наказанием которой стало посмертное заключение в старой беседке. Я хотела прояснить этот вопрос, но золотая леди сбила меня с мысли, спросив. «Ты хочешь алое платье?» «Да!» Вырвалось, прежде чем я успела прикусить язычок. «Прекрасно!» На ее лице появилась довольная улыбка, глаза снова налились золотом, став на удивление живыми, похожими на глаза герцога, когда я встретила его впервые. Я всегда любила этот цвет. «Не из-за тебя ли его светлость наложил запрет на алый?» — насторожилась я. Сразу вспомнились слухи про любовницу Элорика, которую он якобы воскресил. А что, если все было совсем не так? Вдруг маг вырвал девушку из лап Эрагона, а вселить в другого человека не смог? И бродит она теперь по его замку в образе бестелесной сущности. «А он наложил?» Как-то не очень искренне удивилась Лиза. «И ты будешь слепо следовать его запретам?» Разочарованно протянула она, снова поглаживая кошку. «Сегодня ему не угодно алое, завтра зеленое, а послезавтра он вырядит тебя в серый бесформенный балахон и запрет в комнате, чтобы не мешало. Ты этого хочешь, Микаэла?» Я молчала, раздумывая. «Эх, нет в тебе маминого авантюризма!» Страдальчески вздохнула призрачная собеседница. «И упрямства ее тоже нет». «Маминого!» — оживилась я. «Ты знала мою маму?» «И очень хорошо!» Теплая улыбка тронула ее губы. «Мы дружили еще до твоего рождения. И потом тоже, пока она не уехала». Уголки девичьего рта опустились, глаза, лучившиеся золотом, потускнели. Гелла была удивительной и очень гордой. «А ты?» «Я хочу алое!» Вздернув подбородок, решительно заявила ей. «Но мое красное платье украли!» «И бес с ним!» — фыркнула Лиза. «У меня полно разных нарядов, некоторые даже не распакованные». Отец отчего-то считал, что новые вещи должны меня радовать, и присылал их чуть ли не каждый месяц. Я некоторые коробки даже не открывала. «Давно ты?» Я замолчала, подбирая слова, чтобы не задеть чувство привидения. «Стала такой...» «Мертвый?» — криво усмехнулась та. Я кивнула. «Не настолько давно, чтобы мои платья успели сильно выйти из моды. Так что сделаем из тебя сегодня принцессу, Мика. Не сомневайся. Поднявшись со скамьи, девушка сказала: «Идем, моя комната наверху». И, не дожидаясь меня, полетела сквозь решетку в сад, на ходу превращаясь в путеводный огонек. Очнувшаяся кошка бросилась за ней. Мне ничего не оставалось, как последовать ее примеру. Лестница, ведущая в покои Лизы, была как две капли воды, похожа на ту, по которой мы спускались в подземелье. Да и комната ее подозрительно напоминала мою. Если бы не слой пыли и белые чехлы на мебели, я бы решила, что вернулась к себе. Женский облик привидения больше не принимала и со мной не разговаривала. А жаль. Видимо, запрет на прогулку в наземной части замка для нее был не только устным, но и магическим, поэтому она и не могла превращаться тут в девушку. Гелла же вовсю хозяйничала, показывая мне, куда идти. Открыв гардеробную, я увидела кучу висящих на вешалках платьев и гору действительно нераспакованных коробок, стоявших на полу. Подскочив к самой большой из них, кошка начала царапать коготком ленту, пытаясь развязать бордовый бант. Я присела рядом, чтобы помочь, и вместе мы быстро справились с задачей. Искорка нетерпеливо кружила рядом, как будто подбадривая. Когда поднимала крышку, пальцы мои дрожали от предвкушения, нетерпения и страха, который никак не желал уходить. Но стоило увидеть содержимое просторного футляра, как все мысли разом вылетели из головы. Осталось лишь одно незамутненное восхищение. Такого красивого платья у меня никогда не было. И, подозреваю, не будет, потому что стоит оно целое состояние, а я слишком прижимиста для подобных трат. Сегодняшняя ночь — единственный шанс почувствовать себя принцессой. Спасибо, Лизе и Гелле. Не удержавшись, я коснулась кончиками пальцев тончайшего кружева, украшавшего атласный лиф, погладила лежавшую сверху полумаску, выполненную в черно-красных тонах, и осторожно открыла бархатную коробочку, чтобы восторженно ахнуть, глядя на рубиновое ожерелье и такие же серьги. Дотронулась до самого большого камня и тихо вскрикнула, поранившись о незамеченную вовремя иглу. Капелька крови успела упасть на камень, прежде чем я отдернула руку. Он ярко вспыхнул, наполняя комнату красным светом. Я смотрела на него, как зачарованная, не в силах отвести взгляд, и смотрела бы еще долго, если бы не сморивший меня сон. Последнее, что почувствовала до того, как уснула в обнимку с коробкой, странное жжение в области груди, возле которой недавно мельтешила чужая душа. Вечером. Очнулась я от тихих шагов, но открывать глаза сразу не стала. Решила сначала разобраться, кто здесь расхаживает и чем мне это грозит. Лежала, судя по ощущениям, на кровати, причем не пыльной, а судя по запаху роз, витавшему в воздухе, и вовсе на своей. Рита вместе с костюмом феи принесла утром цветы и поставила вазу на тумбочку. Хотя такие же букеты вполне могли получить и остальные гости. Чтобы проверить догадку, я чуть приоткрыла глаза и принялась разглядывать помещение сквозь завесу ресниц. Точно. Моя спальня. И Гелла рядом свернулась клубочком и спит у меня под боком. Но как мы обе сюда попали? «Вам все еще не здоровится, леди?» — спросила темноволосая служанка, подходя ко мне. Подавить вздох облегчения не удалось, а притворяться и дальше спящей не было смысла. Посмотрев на девушку, я выдавила слабую улыбку. «Мне уже лучше», — сказала, осторожно усаживаясь на постели, чтобы не потревожить кошку. «И все же, кто меня сюда перенес? Надеюсь, не герцог?» «Что со мной было?» Симулируя кратковременную потерю памяти, поинтересовалась я. Хотя почему симулируя? Я действительно ничего не помнила после странной вспышки запятнанного кровью рубина. «Вы плохо себя чувствовали, леди?» — ответила Рита. «Из-за недомогания, видимо, крепко уснули и пропустили обед. Его светлость приказал не будить вас. Он заходил к вам, помните?» Я отрицательно мотнула головой. «И ваша сестра с мачехой тоже очень беспокоились о вашем здоровье». «И тоже приходили?» — испугалась я. «Да, леди». «Плохо. Кто знает, что за сюрпризы могли мне оставить две хитрые гадюки под предлогом искреннего сочувствия». «Одни?» «Нет, леди. С ними по распоряжению его светлости была я. Как раз приносила вам еду, но вы так и не проснулись, сколько ни будили. А сейчас я зашла спросить, пойдете ли вы на ужин в столовую или лучше подать вам его в спальню». Она едва заметно приподняла бровь, отчего лицо ее стало менее кукольным. Но живости ему все равно не хватало. «Не знаю», — пожала плечами я, прислушиваясь к собственному организму. «Вроде я хорошо себя чувствовала, выспалась, отдохнула, успокоилась. Но сидеть за столом с кучей незнакомых людей и следить за каждым своим движением мне совершенно не хотелось. Наверное, сюда». «Как пожелаете, леди». Рита кивнула и направилась к выходу с явным намерением покинуть мои апартаменты. Но я остановила. «Скажи, пожалуйста, я сама вернулась в комнату или кто-то помог? После завтрака вы поднялись наверх одна». «А потом? Как я сюда попала? Я же выходила по замку прогуляться». Подробности опустила, не желая признаваться в содеянном. «Нет, леди», — качнула головой служанка, по губам ее скользнула слабая тень улыбки. «После завтрака вы не покидали комнату. Наверное, вам это просто приснилось. Утомились в дороге, перенервничали. Такое случается. Отдыхайте. Я скоро вернусь». Она снова попыталась уйти, но я опять ее окликнула. «Рита, у меня еще один важный вопрос». «Слушаю, леди», — ровным голосом отозвалась та. Ни тени недовольства или раздражения не промелькнуло на ее лице. Впрочем, особого интереса оно тоже не выражало. «Зачем ты взяла мое красное платье? По приказу герцога?» «Платье?» Служанка растерялась. Маска равнодушия дала трещину, выпустив наружу яркий проблеск эмоций. «Какое платье, леди? Я ничего не брала!» «Тогда, может, Тара?» «Не думаю. К тому же она обслуживает ваших родственниц и почти не заходит к вам». «Но кто-то же ведь украл мой наряд!» — проворчала я. «Не сам же Элорик это сделал, правда? Да и когда?» Мы все были в обеденном зале. После завтрака я немного задержалась, пытаясь поговорить с опекуном, а остальные гости разбрелись кто куда. «Гости!» Внезапная мысль ударила как обухом по голове. «Что, если я грешила не на того воришку? Вдруг это не герцог очистил мой гардероб от неугодного алого, а горячо любимая сводная сестричка, прекрасно знавшая, что это платье лучше других подходит для бала? Подобная выходка вполне в ее духе». «Я доложу о происшествии его светлости», — пообещала Рита. «Хозяин не потерпит воровства под своей крышей», — с жаром добавила она. «Прошу прощения, леди, мне надо идти. Через полчаса я принесу вам ужин и укрепляющий отвар. Может быть, надо что-то еще?» «Еще?» Я задумалась. «Нет, Лиза, больше ничего не нужно». «Меня зовут Рита». Девушка побледнела, хотя, казалось бы, куда больше. «Прости», — оговорилась. Мило улыбнулась я, не зная, радоваться по этому поводу или, наоборот, расстраиваться. Мало ли у меня знакомых Лиз в жизни было. Подумаешь, ошиблась. со всеми случается. Зачем же так бурно реагировать на одно единственное имя?» «Выздоравливайте, леди», — буркнула служанка, поспешно скрывшись за дверью смежной комнаты. «Вероятно, чтобы я не успела еще что-нибудь спросить». «Слышала?» Я повернулась к кошке. Та приоткрыла один глаз, перестав изображать спящую. «С чего это Рита так боится твоей призрачной знакомой?» Гела широко зевнула, демонстрируя мелкие зубки, что-то недовольно муркнула и завозилась на одеяле, укладываясь поудобней. Обсуждать золотую девочку она со мной явно не собиралась. А может, и не было никакого привидения? Вдруг Рита права? От недосыпа и нервотрепки, вызванной собственными страхами и обидой на опекуна, я крепко заснула, и вся эта история с призраками мне попросту пригрезилась. Вполне возможно. Я как раз тогда мучилась выбором платья. Вот оно и приснилось. Естественно, алое. В знак протеста против тирании его светлости. Лиза же — плод моего бурного воображения, не более того. Имя ее я наверняка взяла из какой-нибудь байки о черном колдуне. Не удивлюсь, если его любовницу так звали. Или кого-то другого из ближнего окружения. Отсюда и странная реакция Риты. Объяснив все с точки зрения логики, я окончательно успокоилась и решительно слезла с кровати, намереваясь выбрать-таки платье для маскарада из тех, которые, судя по отсутствию на видных местах, служанка убрала в шкаф. А открыв дверцу, громко ахнула, потому что алое великолепие из моего волшебного сна висело на деревянной перекладине вместе с ювелирным набором и маской, радуя глаз блеском драгоценных камней. Напившийся крови рубин мрачно сверкал, пряча в своей глубине какую-то тайну. Я посмотрела на уколотый палец, но не обнаружила ранки. Провела рукой по груди, проверяя, нет ли ожога. Кожа была гладкой и прохладной, никаких следов от соприкосновения с искоркой на ней не осталось. Получается, мне приснилась только последняя часть приключений, а все остальное было явью. Слава небесам, белым кошкам и непрекаянным духам! На бал я пойду не бледной молью, а прекрасной принцессой. Глория от зависти съест свой веер! Перед балом. Я сидела в кресле с уложенными в высокую прическу волосами, над которыми пришлось поработать горячими щипцами, чтобы тонкие завитки спускались вдоль шеи, и смотрела на два платья — мое нежно-голубое и чужое алое. Туфельки у меня были черные на удобном невысоком каблучке, и для второго наряда они подходили куда лучше, нежели для первого — но я все равно колебалась. Вернее, не так. Я ждала. Когда Рита принесла ужин, она сказала, что сообщила герцогу о краже, и он обещал в ближайшее время разобраться, и еще настоятельно рекомендовал мне не ходить на маскарад в связи с моим так называемым недомоганием. Служанка ушла, а я, посмотрев на поднос с едой и якобы лечебным настоем, вылила большую часть в туалет, решив ни к чему не притрагиваться. Есть, конечно, хотелось, но на бал мне хотелось больше. Герцогу и его подчиненным я не верила. Он еще ночью обозначил свое отношение к моему появлению на празднике. Просто всячески пытался вынудить саму отказаться от намерения быть там. Так что мешает ему подлить в целебный напиток снотворного? Нет уж. Как там в 8-м пункте говорилось? Не брать из чужих рук еду, напитки и прочее. Вот и не буду. Когда Рита явилась за подносом, часть еды с него исчезла. Девушка решила, что я сыта, и с чувством выполненного долга покинула комнату. Я же осталась ждать. Не маскарада, Элорика. Просто дала себе обещание. Если он все-таки найдет время, чтобы зайти ко мне, узнать о самочувствии, попрошу объяснить смысл его странных запретов, рассказать собственную версию отношений с мамой и с той же Лизой. Если проводит на бал, как и подобает опекуну, несущему ответственность за несовершеннолетнюю подопечную, я не стану надевать красное платье, хотя оно мне безумно нравится. Не в этот раз. Стрелки настенных часов медленно ползли к полуночи. За темными тучами стыдливо пряталась луна, лишая спальню серебристого света. И только два одиноких ночника стояли на трильяже, возле которого я недавно завивала волосы, и окрашивали интерьер в холодные зеленые тона. Можно было зажечь и люстру, но я почему-то медлила. Кошка дремала на постели между двух нарядов, а я сидела в шелковом халате и ждала. Ждала. Ждала. Тик-так, тик-так. Как же мучительно ожидание! Услышав стук, я подскочила с кресла и стрелой вылетела из комнаты навстречу визитеру. Глупая маленькая девочка. Надеялась, что маг все-таки снизошел до меня. Ха! На пороге обнаружилась Глория. В алом. «Вижу, ты все-таки собралась на маскарад!» Оценив мою прическу, недовольно проворчала сестра. «И это после того, как никто даже разговаривать с тобой не захотел за завтраком!» «Мика!» — протянула она. «Прими совет!» «Спасибо, обойдусь!» — перебила я. «И все же я скажу!» — настояла на своем Глория. «Этот бал не для тебя. Ты слишком неопытна, зажата. Деревенская жизнь превратила тебя в дикарку». «Как и тебя», — огрызнулась я, плотнее запахивая халат. «Забыла, что мы жили в одном доме и учились у одних преподавателей». «Последний год, а не все время», — самодовольно заявила гостья. «До свадьбы с твоим отцом мы с мамой часто ездили в столицу, бывали на званых вечерах у очень знатных особ. Я как рыба в воде в светском обществе, это у меня в крови, а ты даже среди провинциалов серая мышь. Взяла бы книжку, почитала, посидела тихо. Разве не об этом ты мечтала, когда ехала сюда? Не зря ведь вместо лишнего наряда стопку романов в сундук положила. «Ну же, сестренка!» Она фальшиво улыбнулась, привычно растягивая слова. «Не разочаровывай его светлость. Он будет очень недоволен, если ты опозоришь его перед гостями». И откуда она все знает? Неужели копалась в моих вещах, пока я прощалась со слугами? Противно. Я поджала губы, рассматривая визитершу. Коллективное нежелание окружающих видеть меня на празднике вызывало глухую обиду и стремление сделать все наоборот, утереть им нос, заставить восхищаться мной, а некоторых, особо заботливых, завидовать. «Почему ты выбрала это платье?» — спросила я, меняя тему. «Потому что оно красивое», — нагло улыбнулась Глория. «Алое?» «Да». «В этом есть какой-то секрет?» «А ты не знаешь?» Глория удивилась, но тут же взяла себя в руки и беззаботно произнесла. «Мужчины любят яркие краски. Ладно, Микаэла, я тебя предупредила. Если твое упрямство победит благоразумие, на вот, возьми, растворишь в воде и выпьешь. Это поможет успокоиться и не наделать глупостей. Сама принимаю, когда нервничаю». Она вложила мне в руку белый кристаллик, поправила вьющуюся прядь у моего виска и, помахав на прощанье, ушла. Я посмотрела на закрытую дверь, затем на часы, показывающие без 11:12, перевела взгляд на подарок сводной сестры и решительно отправила его туда же, куда и ужин. Успокоительное, как же! Волшебная снежинка из снадобий какой-нибудь знахарки. Выпью. И в лучшем случае просплю до утра, а в худшем... Бр! Проверять, докуда простираются границы подлости моих родственниц, было страшно. Мужчинам, значит, нравится алый. — бормотала я раздраженно, возвращаясь в спальню. «Принцу нравится. Он тут главная мишень для всех незамужних леди. Тогда запрет на этот цвет логичен, учитывая нежелание герцога допускать мое сближение с его высочеством. А я? Чего хочу я сама? Поскорее покинуть проклятый замок с его неразгаданными тайнами и хозяином, которому на меня плевать», — ответила своему зеркальному отражению, остановившись возле трильяжа. «Мур?» — подняла голову Гелла. Обернувшись, я увидела, что она сидит на красном платье. Ну что ж, выбор сделан. И пусть завистливая Глория вместе с высокомерным герцогом катятся в бездну. Они действительно отличная парочка. Тиран и юная гарпия. Советом да любовь. А я хочу принца. Он мой билет на свободу, пусть и в брачных оковах. Но одно дело стать законной избранницей Дария, и совсем другое — сгинуть в мрачных стенах этого каменного мешка, как Лиза. Новая идея добавила решимости, хотя дыр в наскоро придуманном плане было полно. Ночью. Бал. Как много в этом слове! Каждый новый шаг приближал меня к чудесному празднику. Я слышала музыку, доносившуюся из зала, и заразительный женский смех. Представляла яркие огни и разодетых гостей, веселящихся на маскараде. Меня тянуло туда, как мотылька на свет. Но чем ближе была заветная дверь, тем сложнее почему-то давались эти самые шаги. Обругав себя за неуверенность, я решительно направилась вперед, стуча каблучками по каменным плитам пола. Шла мимо огромных полотен в потемневших от времени рамах, мимо бархатных драпировок, прячущих от посторонних глаз некоторые портреты, и мимо зеленых фонарей, освещавших коридор. Шла и слушала удары собственного сердца, барабанной дробью отдававшиеся в висках. На входе стояли два лакея в масках и париках. Завидев меня, они низко поклонились и распахнули передо мной двери светлого зала. Все. Назад дороги нет. Поблагодарив слуг, я переступила порог и замерла, с восторгом глядя на плывущие по воздуху полупрозрачные шары. Некоторые гости пытались их поймать, и если кому-то это удавалось, иллюзии рассыпались цветными бабочками, взмывали ввысь призрачными птицами или превращались в диковинных существ, которые смешно гримасничали и убегали. Необычно и очень весело. Полюбовавшись на забавную игру, я внимательнее присмотрелась к гостям, выискивая среди них знакомое платье Глории. Сестра стояла рядом с Агатой, которая, как ни странно, тоже была в алом. Заинтригованная, я принялась внимательно изучать и других леди. Костюмы у всех были разные, и красный цвет среди них присутствовал так же, как и многие другие. Минимум 10 девушек выбрали для бала эту гамму, а может и больше. Так что я окончательно успокоилась, решив, что 6-й пункт списка опекуна всего лишь блажь. Занятая размышлениями, не сразу заметила, что на меня с интересом поглядывают как мужчины, так и женщины. Гадают, кто я такая, или оценивают костюм. Посмотреть действительно было на что. Платье сидело идеально. По длине и плечам оно сразу пришлось мне в пору. Остальное сгладила тонкая шнуровка с боков. Сочно-алое, с черной отделкой и глубоким декольте, отороченным тонким кружевом. Настоящее произведение искусства. Легкое, летящее и невероятно красивое. Верхние юбки из полупрозрачного шифона походили на невесомое облако, колыхавшееся от малейшего движения. На шее и в ушах кровавыми каплями сверкали рубины. Половину лица скрывала изящная полумаска, а волосы украшал бутон живой розы, который я умыкнула из букета, стоящего в вазе. Я была одна, без пары, без подруги и даже без кошки, потому что, проводив меня до первого этажа, Гелла свернула в сторону кухни. Прямая спина, расправленные плечи, гордо поднятая голова. Все, как учила мама. Я ведь сегодня принцесса, правда? Так с чего бы мне робеть от внимания любопытных масок? Гости перешептывались, продолжая откровенно меня изучать. А я стояла и не знала, что делать дальше. Ситуацию спас прозрачный шарик, подлетевший слишком близко. Отмахнувшись от него, я случайно запустила магические метаморфозы и в тот же миг оказалась в окружении искрящихся снежинок. Это было так здорово — увидеть снег посреди лета, что я тихо рассмеялась, пытаясь поймать иллюзорные кристаллы. «Леди, как же вам идет улыбка!» — воскликнул принц. Даже не видя, я сразу его узнала по характерным интонациям и обаянию, которое он источал. Обернувшись, присела в реверансе. «Ваше высочество!» — прошептала, взглянув на блондина из-под длинных ресниц. Расшитый золотом камзол, черные штаны, начищенные до блеска сапоги с острыми носами. Неужели принц на маскараде переоделся... принца? «Да что же такое?» — фальшиво возмутился Дарий, взъерошив светлые волосы до плеч. «Почему меня сегодня все узнают?» «По голосу», — шепнула я, поднимаясь. Губы дрогнули, снова расползаясь в проказливой улыбке. Глаза хитро сверкнули, глядя на такого реального и близкого принца. Заметил, подошел, заговорил... «Приятно!» «Надо было все же выпить зелье», — вздохнул он, подавая мне руку, «и пугал бы вас сейчас хриплым басом». «Я не из пугливых». «Я заметил», — серьезно сказал Дарий. «Только самые смелые девушки решились участвовать в отборе». «В отборе?» — улыбка сползла с моего лица. «Вы надели алое платье, леди», — многозначительно проговорил будущий король, окинув меня весьма откровенным взглядом. Я даже плечами передернула, настолько осязаемым он был. «Алый означает согласие. Вы забыли?» «Помню, конечно», — соврала я, стараясь изобразить беззаботность. Признаться в своей неосведомленности было стыдно. К тому же я вроде как решила покорить его высочество, чтобы поскорее покинуть владенье опекуна. А как это сделать, если не участвовать в конкурсе невест? Правильно, никак. Значит, все, что происходит, к лучшему. Будете 19-й, леди. Под каким псевдонимом вас записать? Дарий вопросительно посмотрел на меня сквозь прорези золотой полумаски. «Можно и под настоящим именем, если хотите. Буду счастлив узнать, что за красавица скрывается под этой дивной личиной». Он снова окинул меня взглядом, от которого стало неуютно. «Леди хотят сохранить инкогнито?» — заинтересовалась я, не спеша давать ответ. «Почему?» «Конкурсы ожидаются непростые, так что нет ничего удивительного в желании участниц не раскрывать свои имена до финала». «А если кто-то сойдет с дистанции раньше?» — прищурилась я, прощупывая почву. «Настоящее имя этой леди останется загадкой даже для меня», — притворно вздохнул блондин. «Неужели?» — не поверила я. «Слово принца!» — пылко заверил он. «Для этой цели был придуман специальный магический договор, скрывающий подписи конкуренток от посторонних глаз. Если леди выбывает из конкурса, ее данные из списка тоже исчезают». «Как загадочно!» Губы мои тронула улыбка. «Но оправданы ли хлопоты? Разве можно спрятаться под маской?» Засомневалась я. «Почему нет? Вы тому отличный пример». Я снова улыбнулась, принимая комплимент. «Что ж, ваше высочество», — сказала, поправляя прическу. Пальцы задели нежные лепестки цветка, и, осененная очередной идеей, я весело предложила. «Запишите меня как Розу». «Мне нравится», — протянул Дарий, кивнув. «Идемте, Розочка, представлю вас организатору». «А он у нас кто?» Поймав очередной мыльный пузырь, я выпустила из него призрачную чайку. «Черный маг», — подмигнул мне кавалер. Я сбилась с шага и чуть не споткнулась, невольно вцепившись в его предплечье. «Не стоит так нервничать, моя дорогая. Ничего его светлость вам не сделает», — заверил принц. «Ага, как же? Не сделает, если не узнает, кто я такая». «До начала отбора так точно». Его высочество погладил меня по руке, успокаивая. От этой вроде бы безобидной ласки я вздрогнула, а он довольно заулыбался. «А потом что? После начала?» «Потом каждая сама за себя. Вы же читали правила в приглашении?» «Безусловно», — выдавила я, бледнее. «О, духи! Там еще и правила были! У кого бы их узнать? Глория с Агатой, судя по цвету платьев, мои будущие соперницы. Они вряд ли поделятся информацией». «Так-то кто? Не у герцога же спрашивать?» И точно не у принца. Паника навалилась, мешая дышать, и я всерьез начала подумывать о побеге с бала, на который так стремилась попасть, когда, откуда ни возьмись, пришло спокойствие, а за ним — решимость. В груди поселилось приятное тепло, а голову захлестнул поток безрассудной смелости и веселого упрямства. Уголок губ дернулся, наметив улыбку. Глаза блеснули азартом. «Что я там говорила, направляясь к опекуну? Помирать так с музыкой! А проблемы? Ну что ж, буду решать их по мере поступления». Не успела подумать об этом, как в поле зрения появилась первая неприятность, которая, судя по виду, вполне могла стать для меня последней. Герцог был мрачен, а еще бледен и, в отличие от большинства, без маски. Впрочем, она ему и не требовалась. С темными кругами под глазами и выражением вселенской усталости на лице он вполне мог сойти за древнего вампира. Расшитый серебром камзол с зеленой шелковой сорочкой и того же цвета шейным платком лишь добавляли ему сходство с образом сына ночи. Распущенные черные волосы с серебристой прядью на виске, мерцающие светло-серые радужки с узкими точками зрачков, чуть кривящиеся в полуулыбке губы. Идеальный кровопийца. И характер под стать. «Ивар, глянь, какой аленький цветочек я нашел в этом каменном саду!» — воскликнул Дарий, подводя меня к другу. Тот смотрел с интересом, от которого по моей спине побежал холодок. Узнает или нет? «Внесу ее имя в список претенденток». «И какое же у нее имя?» Элорик прищурился, чуть склонив к плечу голову. Взгляд его прошелся по платью и утонул в глубоком декольте, которое мне нестерпимо захотелось прикрыть руками. «На ваше ожерелье наложено заклинание, леди?» — спросил маг, продолжая изучать. — Ну, вероятно, рубины. — Какое? Я молчала. Во-первых, понятия не имела, что за чары были на драгоценных камнях Лизы, а во-вторых, боялась, что герцог признает меня по голосу, как я принца. «Ивар, не смущай девушку!» — пришел мне на помощь Дарий. «Она и так сильно нервничает. Мало ли какие чары вплетены в ее украшения. У каждой леди свои секреты. Это как спрашивать женщину о возрасте. Неприлично!» — по слогам произнес он. «Сегодня же праздник! Веселый и радостный! А тут ты со своей хмурой физиономией и с допросом с пристрастием! Давай свиток, внесу в него 19-ю участницу». «Как ее зовут?» Разглядывая меня, точно куклу в витрине магазина, вновь проговорил опекун. Безмолвную куклу, судя по тому, что опять спрашивал друга. «Роза. А дальше?» «Будто ты всех приглашенных мною гостей по именам помнишь», — рассмеялся принц. «К тому же псевдоним тебе все равно ничего не скажет. Роза. Просто Роза. Но если этого мало, пусть будет...» Он оценивающе посмотрел на меня. «Алая. Дай сюда список». С ногтей герцога сорвался черный дымок, который разрастался, уплотнялся, на глазах превращаясь в того же цвета свиток, который плавно опустился в ладонь мага. Длинные пальцы сжали пропитанную чарами бумагу. На ней зловещим вензелем вспыхнул золотой глаз. «Что бы это значило? Символ отбора?» «Перо!» — потребовал принц, вырывая из чужой руки документ. Элларик нехотя материализовал и его. Быстро внеся в конец списка мою кандидатуру, блондин с очаровательной улыбкой сказал: «А теперь, красавица, мне потребуется капля твоей крови и подпись». «А зачем?» Голос осип сам по себе, даже менять его не пришлось, чтобы не раскрыть инкогнито. «Вы читали условия, леди?» Герцог впился в меня взглядом. На этот раз его интересовало лицо, а не то, что ниже. В горле появилась неприятная сухость, в пальцах предательская дрожь. Спрятав руки в складках пышной юбки, я сглотнула. Стремительно вживаясь в образ легкомысленной дурочки, выдала. «Читала, да, но перед поездкой сюда. Может, что-то упустила от волнения? Неплохо бы освежить память?» И улыбнулась, ожидая приговора. Вот теперь он точно меня раскусит, потому что изменить голос не получилось. Маг молчал. Принц нетерпеливо постукивал пером по свитку, ожидая. А гости делали вид, что продолжают веселиться. Сами же старательно прислушивались к нашему разговору. Любопытство моя персона вызывала не только у герцога. Наверняка многие гадали, кому еще хватило глупости явиться на бал в красном. «Ой, мамочка, во что же все-таки я вляпалась?» «Освежите». После мучительно долгой паузы процедил маг и вручил мне еще один накастованный свиток. Правда, этот был обычного бежевого цвета. Зачитавшись, я на пару минут выпала из реальности. Пунктов там было всего 6, зато какие? Первое. Леди, изъявившие желание участвовать в королевском отборе невест, не могут быть обременены брачными обязательствами. Второе. К участию в отборе допускаются леди не старше 37 лет и не младше 18. Третье. Претендентки должны быть знатного происхождения. Четвертое. Организаторы отбора не гарантируют участницам комфорт и безопасность во время испытаний и не несут ответственность за их жизнь и репутацию. Пятое. Если леди согласна с условиями, она должна явиться в алом костюме на бал-маскарад в замке Элларик, который и станет началом королевского отбора. Шестое. Для окончательного подтверждения участия в конкурсе невест каждая претендентка должна расписаться на магическом документе с собственной кровью. «А душу вам не продать?» — буркнула я. «Леди...» подозрительно мягко проговорил герцог. «Как понимаю, вы передумали?» «Розочка, не разочаровывай меня!» Страдальчески вздохнул принц, забирая из моих рук пресловутые правила. Склонившись, он коснулся губами костяшек моих пальцев, и благоразумие вместе с осторожностью растаяли без следа. Я внезапно поняла, что готова на все, лишь бы стать избранницей его высочества. «Дарий!» — рыкнул опекун, но я не обратила на него внимания. Он перестал иметь значение, как и все вокруг. Я видела только принца, его лукавые зеленые глаза, ждущие моего решения, четко очерченные губы, дарившие улыбку. Мне. Как я могла ему отказать? Не до конца отдавая отчет своим действиям, я протянула руку и позволила принцу уколоть подушечку моего пальца, чтобы макнуть в набухшую каплю крови кончик пера. «Подпишись, розочка», — ласково произнес искуситель. «Вот тут». И я покорно поставила свой росчерк напротив розы алой. Подпись вспыхнула красным и исчезла в черной толще бумаги, в то время как мой псевдоним напротив засветился золотым. «Вот и умница!» В глазах Дария читалось торжество, когда он аккуратно сворачивал лист. «Ивар, нанеси на ее запястье печать!» Обернувшись к другу, велел будущий король. «Дайте руку, леди!» Без особого энтузиазма сказал маг. Я, как в тумане, протянула ему левую ладонь. «Другую!» Выполнила и этот приказ. «Так-то лучше!» — проворчал его светлость, выпуская на волю тьму. Она рисовала на моей коже уже знакомое око, успевая одновременно залечивать крошечный порез. В голове прояснилось, и я с удивлением уставилась на опекуна. «Почему вы опоздали?» — спросил он, продолжая меня не узнавать. Это радовало и печалило одновременно. С одной стороны, я могла не волноваться о наказании за свои проступки, ведь не пойман, не вор. С другой, неужели я ему настолько неинтересна, что за время нашего знакомства он не запомнил мои черты, повадки, голос? Платье, прическа, маска — все это, конечно, изменило мою внешность, но не настолько же. Я сомневалась, выдавила, настороженно глядя на него. Сейчас мне был важен именно герцог. Принц же вызывал настороженность и легкую неприязнь. Похоже, его поцелуи обладали особым магическим эффектом. Не зря Элорик вынес запрет на них отдельным пунктом. «А теперь?» Вопрос вернул меня в реальность. «И теперь сомневаюсь», — пробормотала тихо. «Все, Ивар, достаточно!» — заявил Дарий, забирая меня у мага. «Это моя потенциальная невеста!» Он выделил интонацией слово «моя». «Идем, розочка, я познакомлю тебя с другими участницами отбора». Пришлось подчиниться. Кронпринц все-таки. Его высочество повел меня к ближайшей леди в алом, одетой в наряд цыганки. Обернуться, чтобы посмотреть на реакцию герцога, я не отважилась. Моя будущая соперница стояла возле большого настенного зеркала и о чем-то разговаривала с молодым человеком в костюме пирата. Подойдя к ним, я вздрогнула. И вовсе не от оценивающего взгляда конкурентки. В отражении, рядом с улыбающимся Дарием, была вовсе не я и даже не Лиза. Все то же восхитительное платье, те же рубины на шее, даже прическа та, которую я сделала себе сама. Но волосы отчего-то стали насыщенно красными, как и небольшой аккуратный рот. Линия подбородка тоже изменилась, скулы заострились, крылья носа чуть расширились. Эта девушка была кем угодно, только не мной. Так вот, почему меня не признал опекун. Заподозрил что-то, но не получил подтверждения своей догадки и сдался. Принц, надо полагать, тоже не имел представления, кого внес в магический список. Любопытная попытка сохранить интригу до конца. Главное, чтобы в случае победы его высочество не отказался жениться на финалистке, сославшись на отсутствие ее истинного имени в документе. Впрочем, о чем это я? Подписи-то все настоящие, просто скрыты до поры до времени. «Это цыганочка», — представил мне кореглазую брюнетку Дарий. «Моя невеста. А это Розочка». Он одарил меня многообещающей улыбкой. «На ней я тоже не прочь жениться». «Стравливает стервец», — поняла я, мило улыбаясь сопернице. Та ответила тем же. И только подвыпивший пират был по-настоящему рад обществу сразу двух участниц отбора и одной королевской особы. Он даже позвал нас всех танцевать, но его высочество предпочел продолжить обход своего алого цветника. «Вот ведь бабник! И зачем мне такой жених? Хотя, о чем это я? До свадьбы еще надо дожить!» Победив 18 девиц, готовых на все ради вожделенного приза. Короче, цитируя герцога, я таки нашла приключения на свой симпатичный зад.